Глава 9. Подозрительные мысли. Ноан. Сегодня определенно был не самый лучший день. Я бы даже сказал, один из худших. Одна сплошная нервотрепка. Мало того, что меня оскорбила Сия, потом встретились парни, непонятно с чего проявляя к ней интерес, а теперь как гвоздь в крышку моего гроба Сария нарисовалась. «Ты не обращай внимания», — шепнул Харон Сии, которая ничего не ответила, отводя взгляд от направляющихся к нам девушек. «Добрый вечер, парни!» — промурчала Сария, оголяя ровный ряд белоснежных зубов, которые были видны сквозь вуаль. «Ноан, как жизнь?» «Не жалуюсь», — хмыкнул я, мгновенно теряя интерес к говорившей. «Эта чистокровная не давала мне прохода в прямом смысле слова». Появлялась везде, где я бывал. Даже к моим родителям пыталась напроситься в гости, но они, слава богам, при помощи шутки смогли уйти от ответа, а она и не осмелилась навязать свое общество вновь. Парни за глаза называли ее моей воздыхательницей, но что-то мне подсказывало, Сария была в курсе этого и явно не возражала. Я мечтал, чтобы она выбрала себе другой объект обожания, но годы шли, а девушка не теряла надежды, преследуя меня и отгоняя всех представительниц прекрасного пола, кто в ее понимании мог составить конкуренцию. «Можно к вам?» — муркнула Сария. «Ну, кто бы сомневался!» — раздраженно вздохнул я. «Ты та еще любительница беспардонно вклиниться в чужую компанию. Чувство такта отсутствует напрочь. Тебя не приглашают, и ты навязываешься сама». «Так у нас все места заняты», — пожал плечами Харон. «Поверь, ее это не остановит», — кинул я мысленно, хотя Хар и сам все знал. «Так мы возьмем стулья?» — вновь улыбнулась Сария, загибая вуаль и открывая свое лицо. «Да ладно вам, парни, мы с Реей хотим разбавить вашу мужскую компанию своим присутствием». «А она у нас и так разбавлена», — усмехнулся до этого сохраняющий тишину Ллойд. «И кем же?» — фыркнула Рея, бросая беглый взгляд на Сию, которая смотрела на нее в ответ, не проявляя ни единой эмоции. «Не вижу», — усмехнулась она. «А вот я вижу», — презрительно усмехнулась Сария. «И никак не могу понять, почему в месте, где собираются только чистокровные, находится это... Кстати, кто ты такая вообще?» «Что обращенная и так понятно по...» Она сморщилась, оглядывая Сию. «Внешнему виду. Чувство стиля хромает, скажу я тебе». «А мне нравится», — перебил ее Харон. «О, так это твоя ученица?» — захлопала ресницами Рея. «А мне сказали, что тебе парня дали. Ты научи ее нормально одеваться, что ли?» — сморщилась она. «А то смотреть противно». Я начал закипать от хамства этих двух мерзавок, которые были как два сапога пара. Но, похоже, на грани находился не я один. Сия. Успев немного узнать характер этой девушки, я понимал, что еще пара колких словечек со стороны чистокровных, и моя ученица рванет. «Если уж пришла в достойное заведение, то и вид должен соответствовать», — фыркнула Сария. «Бери стул». Она махнула рукой Рея. «Немного посидим и...» «Нет», — произнес я, поднимая тяжелый взгляд на самовлюбленную нахалку. «Что, прости?» — захлопала она ресницами. «Я сказал нет», — повторил, откидываясь на спинку стула. «Ты, наверное, не расслышала, так я повторю. За нашим столом отсутствуют свободные места». «Любишь унижать? Так испытай это на себе в полной мере». «Ноан!» — ахнула мерзавка. «Ну что ты жадничаешь?» «Видишь ли», — усмехнулся я, — «если ты не успела заметить, мы все здесь в потертых джинсах или в рубашках с закатанными до локтей рукавами. Наш образ не соответствует вашим с Реей вкусам. Как вы будете сидеть рядом с нами, если на нас смотреть противно? Зачем мучить себя и терпеть все это?» — скривился я. «Вы идите за другой столик, а еще лучше в другое заведение». «Но Андарея не это имела в виду», — залебезила Сария. «Ты классно выглядишь, честно, и парни тоже». «Эта девушка одета в том же стиле, что и мы. Значит, наш внешний вид вас устраивает, а ее нет?» — скинул я брови, ожидая ответа. Парни прятали улыбки за стаканами с напитками. Их забавляло, как я веду беседу. «Ну что ты цепляешься к словам?» Сария нервно поправила шляпку на голове. «Пошутили мы немного, решили разыграть. Ты против?» «Конечно, нет. Но только разыгрывайте тех, кто имеет отношение к вам, а не ко мне». «Один, два, три. Ну какая же ты долго думающая?» «Так это...» — потеряла дар речи Сария. «Это твоя ученица? Не Харуна?» «Не Харуна», — кивнул я. «И нам уже пора. Идем», — кивнул я Сие. «До встречи, парни». «Мы к тебе завтра заскочим», — кинул Харун. «Зачем это?» — обернулся я, игнорируя злобные физиономии Сарии и Реи, которые буравили взглядами невозмутимую Сию. «Ну, так это...» — замялся друг. «Давно у тебя не собирались». «Три дня назад», — хмыкнул я. «Это, по-твоему, давно?» «Чего к словам цепляешься?» — цыкнул Харун. «Заскочим и все. Жди, в общем». Не понимая, что творится с другом, я развернулся и направился на выход. «Из-за Сии собрался прийти», — размышлял я, открывая портал. «И почему мне кажется, что да?» Это вызвало у меня раздражение. «Не теряет надежды, что я соглашусь поменяться учениками?» Или она ему понравилась как женщина? «Скорее всего, первое. Харун не путается с обращенными», — хмыкнул я. «А то, что он с ней вежлив, так это просто в нем живет джентльмен. Вот и все».